Козленок. Сеня приехал в деревню к бабушке на каникулы. Эта зеленая деревенька летом оживала. Сюда, к своим родственникам, из шумного города приезжали отдохнуть дети. Здесь ребят ожидали веселые игры, широкая речка и масса самых разных приключений. С утра Сеня, помолившись с бабушкой, выпивал полную жестяную кружку парного молока и отправлялся к своему закадычному деревенскому другу Коле. Тот был большой фантазер и выдумщик, каждый день придумывавший новую затею. Сеня всегда был в восторге от своего друга. На этот раз Коля ждал его, сидя на завалинке своего дома с большим зеленым рюкзаком за спиной. «Коль, ты куда это собрался?» – спросил Сеня. «Не я, а мы с тобой. Пойдем сегодня за грибами. Их уже в лесу знаешь, как много. А я жареные грибы с картошкой страсть как люблю». «Вот здорово! А ничего, что мы вдвоем идем?» «Ничего, только тебе малость переодеться надо. В лес в таком виде не ходят. Комары покусают, поцарапаешься весь». «Да и клещей там полно!» Сеня посмотрел на свои голые руки и ноги. «Да, шорты надо поменять на брюки, сандали – на кеды, майку – на рубашку с длинными рукавами, и будет полный порядок!» «Пойдем ко мне, я быстро переоденусь!» – позвал он Колю. «Иди сам! Я подожду, только ты быстрее!» Сеня переоделся быстро, как солдат. В комнате его застала бабушка. «Ты никак замерз, внучок, или собрался куда?» «Бабуль, мы с Колей в лес за грибами, мы быстро!» «Подожди, дорогой, вдвоем с Колей? В лес? Ну нет, так не пойдет!» «Бабушка, да что, мы маленькие, что ли? Мы же туда и назад, скоро придем. Только немного грибов насобираем, чтобы пожарить хватило». Долго пришлось Сене уговаривать старушку. Наконец она согласилась. Перед уходом они коротко помолились, и вот он, Сеня, стремглав бежит к заждавшемуся другу. Коля для приличия поворчал немного, своего друга он любил. «Ну вот! Опять как девчонка-капуша собираешься. Небось, молился полчаса?» «Да, молился, но не поэтому задержался. Бабушка не сразу отпустила. А я ее обещал слушаться. Коля, а ты что-то против молитвы имеешь?» «Ничего, молись, конечно, это твое дело», пробормотал Коля, поднимая кедами дорожную пыль. Лес был совсем рядом с деревенькой. Сюда мальчишки бегали довольно часто. То мастерили луки и стрелы, играя в Робин Гуда, то наблюдали за суетливыми муравьями, то просто прятались от летней жары. В глубину же леса ходили за грибами и ягодами, да за редкими нежными цветами. Всю дорогу Сеня и Коля мечтали о картошке с грибами, о вкусных лесных ягодах и вспоминали самые разные приключения из школьной жизни. В Колином рюкзаке лежали хлеб и кусочки ароматного сала. Большая бутылка с домашним квасом иногда больно била мальчика по спине. Углубившись в лес, ребята, наткнувшись на бруснику, вкусно позавтракали. Но пора искать грибы, хотя кое-что уже лежало в их сумках. Сеня очень любил это занятие. В городе о таком только мечтают. А как здорово найти вон, под тем раскидистым кустом, целую стайку притаившихся подберезовиков. Как интересно срезать маленьким складным ножичком их упругие ножки. А вон, под той елью, краснеют рыжие лисички. Их уже нашел Коля и, довольный, укладывает в свой рюкзак. как обрадуются дома, что разрешили мальчикам сходить сегодня за грибами. Ребята, радостно перекликиваясь между собой, углублялись все дальше и дальше в лесную чащу. Вдруг мальчики услышали выстрелы, шум грубых мужских голосов и звук отъезжающего мотоцикла. Сеня почувствовал, как пересохло в горле, а Коля, подсев на траву рядом с другом, зашептал: «Опять браконьеры кого-то убили. Мало их наш лесник гоняет. Ему одному с ними не справиться». «Браконьеры? На кого они тут охотятся?» «Вот чудак! В нашем лесу и лоси, и кабаны водятся. Да мало ли, пойдем посмотрим». «Нет, Коля, лучше домой пойдем. Вдруг они еще не уехали». «Ага, жди, будут они тут рассиживаться», — громче заговорил Коля и, не дожидаясь возражений, поспешил к месту, откуда слышались выстрелы. Сене ничего не оставалось, как только помолиться и отправиться за ним следом. Вот примятая трава возле оврага, следы мотоцикла и спекшаяся кровь на земле. Мальчики, убедившись, что здесь уже никого нет, вышли из кустов. «Кого же они убили, Коля?» — пытался разобраться по следам Сеня. «Кого-то большого. Смотри, сколько травы примято!» Ребята склонились пониже к земле, пытаясь понять происшедшее. Вдруг мальчишек заставил вздрогнуть неожиданный писк из кустов. Ребята оглянулись и увидели в зарослях высокой кашки и разноцветных колокольчиков два огромных блестящих глаза. Мальчики поспешили туда. На траве лежал маленький, пахнущий молоком дикий козленочек. Все его хрупкое тело дрожало от страха. Слабые тоненькие ножки едва держали тельце. Поэтому, когда Коля попробовал его поставить, малыш снова бессильно упал на землю и жалобно заплакал. «Бедненький!» — гладили его мальчики. «Маму твою, значит, убили. Не бойся, мы тебя не бросим». Так на Сининых плечах оказался рюкзак с грибами, а Коля бережно прижимал к груди перепуганного козленка. «Наверное, недавно родился», — приговаривал он. Сеня же, пораженный случившимся, удивлялся. «Как же браконьеры его бросили? Почему с собой не взяли?» «А зачем он им? Он же маленький совсем, мяса мало, а возиться, выкармливать они не станут». «Куда же мы его денем? Домой заберем, Коль?» «Нет, мы его к леснику, дяде Степану отнесем. Пойдем скорее». Шагая по узким лесным тропинкам, знакомым ему с раннего детства, Коля шел к сторожке лесника. Сеня едва поспевал за ним. Наконец они пришли. Дяди Степана дома не оказалось. Огорченные мальчики остались его дожидаться возле бревенчатой избы. Козленочек, видимо, очень хотел есть и жалобно звал на помощь маму. А ребята терялись в догадках, чем ему можно помочь. Когда солнце уже стало опускаться на вершины высоких деревьев, из лесу выскочил большой лопоухий пес. Он громко залаял на мальчиков, но успокоился, вспомнив, что с Колей они давние друзья. Вскоре показался и дядя Степан. За плечами у него висел такой же, как у мальчиков, рюкзак и ружье. Видно было, что лесник очень устал. Выслушав сбивчивые рассказы мальчиков, он взял на руки козленочка и тяжело вздохнул. «Ох, да! Наследили сегодня браконьеры в лесу. Целый день стреляли. Но я знаю, ребята, чья это работа. Просто так им это с рук не сойдет, пусть и не надеются. А козленочка вашего трудно выходить будет. Молока у меня нет. Попробую его сладким чаем напоить. А вы, чтоб поутру мне из деревни молока принесли. Идет? Идет!» Мальчики радостно переглянулись. Для этого малыша они все, что угодно сделают, лишь бы он выжил. Домой их провожал Буран, собака лесника. С ней было не так страшно в потемневшем холодном лесу. Дома ребятам попало от встревоженных родных. И хотя Колин рюкзак и Сенина сумка были полны грибов, пришлось ребятам в мельчайших подробностях рассказать о приключении в лесу. Только при этом Сеня без конца незаметно наступал другу на ногу. Слишком уж красочно Коля описывал выстрелы в лесу и встречу с козленком. На другое утро мальчики снова поспешили в лес. Козленок ждал молока. Он лежал на теплой подстилке на полу лесной сторожки и дрожал. Его огромные глаза с длинными рыжими ресницами были плотно закрыты. «Что с ним, дядя Степан?» «Плохо дело, ребята. Не захотел малыш сладкий чай пить. Но не унывайте, может быть, молоко его спасет». Пока лесник хлопотал возле козленка, Коля толкнул Сеню в бок и прошептал в самое ухо. «Пошли, выйдем, дело есть». Ребята опустились на широкую ступеньку деревянного крыльца. Сеня заметил, как в глазах Коли заблестели слезы. Слишком жаль ему было маленького четвероногого сироту. Коля, шмыгая конопатым носом, забормотал: «Сеня, ты всегда говорил, что есть Бог, и Он тебе помогает, когда ты просишь. Молись же из-за нашего козленка. Молись прямо сейчас, иначе он умрет, слышишь?» Сеня попытался успокоить Колю. «Хорошо, давай прямо сейчас помолимся вместе. Я буду говорить с Иисусом, а ты скажешь «Аминь». Ведь ты веришь, что Бог поможет козленочку? Скажи, Коля, веришь?» «Верю, иначе б зачем тебя позвал?» И на лесной поляне два юных друга молились Богу вдвоем. Когда они вернулись в комнату лесника, то сразу склонились над малышом. Он по-прежнему, закрыв глаза, лежал на подстилке. Только рядом стояла пустая бутылочка из-под вкусного парного молока с натянутой на нее соской. Ребята радостно переглянулись, а лесник подмигнул им веселым глазом из-под косматых бровей. К концу каникул, самых интересных из всех прежних, Сене пора было возвращаться домой в город. На поезд его провожали закадычный друг Коля с чемоданом Сени в руках, бабушка, пес Буран и резвый лесной козленок с острыми рожками. С ним Сене было труднее всего расставаться. За лето малыш окреп и подрос. Он всюду ходил следом за своими двумя няньками и был вполне счастлив. Лишь на ночь он спешил в дом лесника на зеленой лесной поляне. Пес Буран оберегал козленка от всех незнакомцев и очень с ним подружился. А лесник, дядя Степан, старался приучить питомца к самостоятельной жизни. Но самое главное, козленок помог Коле поверить в силу молитвы и был частым виновником разговоров Коли с Иисусом. Этому Сеня был рад больше всего на свете. Когда поезд уже быстро мчался мимо маленьких деревушек и лесных зарослей к шумному городу, мальчик благодарил Господа за чудесно проведенные каникулы. Будет что рассказать родителям и друзьям. Скорее бы наступило следующее лето. Виден Бог сиянием чудно звезд.